продюсер номер один. В делегацию на симпозиум входили Михаил Ром, глава делегации, Григорий Чухрай, ведущий режиссер, Нея Зорка, известный кинокритик, Владимир Евтихианович Баскаков, первый заместитель председателя Госкино Государственного комитета по делам кинематографии, ну и я, человек Пырьева. Итак, я оказался в Риме. Я ходил по улицам, и у меня было впечатление, что здесь я уже много раз бывал. Я видел здания, которые еще в институте изучал по фотографиям и рисункам. Я знал, кто, когда и как их построил, помнил, какие истории и курьезы случились во время проектирования и строительства, помнил размеры и пропорции и мог нарисовать их по памяти. Сейчас все забыл. Не могу даже последовательно перечислить, кто строил собор Святого Петра. Хорошо помню только реплики из своих фильмов и те, которые остались, и те, которые заставили выкинуть. Я был счастлив, что оказался в Риме. Но этот чертов симпозиум. С 10 до 4 с перерывом на обед я должен был сидеть и слушать выступления. А за окнами Рим. На симпозиуме итальянцы говорили, что в Советском Союзе есть цензура, и это очень плохо. А наши объясняли, что никакой цензуры у нас нет, а есть художественные советы, и это очень хорошо. В них ходят люди творческие, художники, а советы художников художникам – это не цензура, а полезная дружеская помощь. А итальянцы доказывали, что художественные советы – это просто скрытый вид цензуры, и так каждый день. Поскольку в Италии нас никто не обеспечивал ни гостиницей, ни едой, нам выдали деньги на гостиницу и 100% суточные, что-то около 8 долларов в день. Гостиничных хватило на самую дешевую гостиницу у вокзала для проституток. Ром с Чухраем поселились в одном номере, Ней Зоркой в другом. А меня распределили в один номер с Баскаковым. Баскакова я первый раз увидел в аэропорту, длинный под 2 метра, сутулый, нахохленный и мрачный. Я пошел к Рому, сказал, что не хочу жить с Баскаковым. Пусть для меня снимут отдельный номер, а разницу я доплачу из суточных. «А ты спроси Баскакова, согласен ли он тоже доплачивать за отдельный номер», — сказал Ром. Я пошел и спросил. «Ты мне не мешаешь, вдвоем веселее», — мрачно сказал Баскаков. Номер был маленьким. Санузел и душ размером метр на метр, и комнатка, где с трудом разместились две спаренные узкие кровати и платяной шкаф. На шкафу стоял телевизор, больше его некуда было поставить. А кровати были не только узкие, но и короткие. Мне как раз, а у длинного Баскакова ноги упирались в шкаф. По ночам из коридора доносилось пьяное пение и ругань на разных языках. То матросы били проституток, то проститутки били матросов. Баскаков вообще не оказался приятнее, чем с виду. Он первый раз был за границей и все время у меня спрашивал, что можно, а что нельзя. Хотя должно было бы быть наоборот. Меня угнетала только его энциклопедическая память. Предположим, говоришь ему «писатель Корочкин». Он моментально называет 4 Корочкиных. Одного из позапрошлого века, одного из прошлого и 2 ныне живущих. Даты рождения и смерти. И кто и что и написал. Баскаков до Госкино работал в ЦК по культуре. Когда мы стали раскладывать вещи, Баскаков удивился, что у меня с собой 5 белых рубашек. Я, наученный мексиканским опытом, там каждый вечер был прием, взял с собой все, что были. «А я только 2 взял», — сказал Баскаков. «2 хватит?» «Не знаю. Да если надо, будет еще купите. Здесь, говорят, недорого». «Нет», — сказал Баскаков. «Себе я ничего покупать не буду. В крайнем случае ты мне свое одолжишь. У тебя размер 40?» «40. И у меня 40. А рукава под пиджаком не видно». Баскаков экономил на подарки для жены Юли, которую очень любил и очень боялся. На 4-й день симпозиума выступал какой-то плюгавый, плохо одетый итальянец, сеньор Эргас. Он послушал, что здесь говорят русские, и понял, что в Советском Союзе кино штампуют как консервы. «Отвечать будем?» – спросил Чухрай у Рома. «Много чести». Сеньору Эргасу ответили итальянцы. «Пусть сначала посмотрят балладу о солдате, сидящего здесь Чухрая, а потом судят». После окончания симпозиума сеньор Эргас подошел к нам и сказал, что если его выступление нам показалось резким, то он приносит свои извинения. И пригласил нас завтра вечером на ужин. Ну, раз мы приглашены на ужин, на следующий день решили не обедать. В Риме вещи дешевые, а еда дорогая. В харчевне 2 порции спагетти стоят столько же, сколько пара обуви. Съел 1/2 тарелки макарон и думаешь, вот каблук, и подметку съел. Съел еще, а вот уже кожаный ботинок проглотил. А все хотят что-то купить. Днем нас принял посол. Посол расспросил про симпозиум и пригласил вечером на выступление ансамбля Игоря Моисеева. Ансамбль приехал на гастроли в Рим, и сегодня было его первое выступление на Олимпийском стадионе. Мы поблагодарили и сказали, что не можем. Нас уже пригласил на ужин сеньор Эргас, один из участников симпозиума. Кто он, не знаем, но человек явно не богатый. Посол сказал, что раз договорились, надо идти. Всем, кроме Баскакова. Вы лицо официальное, можете присутствовать на ужине, только если там будет кто-нибудь в вашем ранге. И посол пригласил Баскакова поехать с ним на Олимпийский стадион. «Придется мне у тебя белую рубашку взять», — сказал Баскаков. «К Эргасу я бы и в водолазке поехал, а с послом на концерт без галстука нельзя». Вечером, когда за Баскаковым заехала посольская машина, он попросил: «Товарищи, а вдруг у этого Эргаса окажется кто-нибудь в ранге? Все бывает. Тогда пришлите за мной. Обидно ему тратить вечер времени на русский ансамбль. А нас к сеньору Эргосу на микроавтобусе повез представительство экспортфильма. Подъехали к мраморному палаццо со швейцаром у входа. «Адрес не перепутали?» – спросил Ром. Представитель посмотрел на визитку. «Да вроде нет», – не спросил у швейцара. «У вас здесь живет сеньор Эргос?» «Да». «На каком этаже?» Швейцар сказал, что на всех. А гостей он сегодня принимает на втором, в зимнем саду. Представительный мужчина в смокинге встретил нас в вестибюле и проводил в зимний сад. Там у входа нас приветствовал сеньор Эргос и представил своим гостям, среди которых оказались министр иностранных дел, министр культуры, еще какие-то министры. И Расселини, Антониони, Феллини, Карло Леви, Альберто Моравия и другие знаменитости. Сеньор Эргос оказался очень богатым и влиятельным человеком. «Надо бы попросить, чтобы за Баскаковым кого-нибудь послали», — сказал Ром представителю экспортфильма. «Не пошлют», — сказал представитель. «Они не понимают, что такое госкино, и думают, что Баскаков КГБшник. По-моему, они даже обрадовались, что он не пришел». «А ты им объясни, что Баскаков – продюсер всех советских фильмов», – сказал Ром. «Одних художественных и телевизионных около 300 в год. Столько ни одна кинокомпания не производит. Так что Баскаков – продюсер номер один мирового масштаба». Представитель пошел просить машину. Хозяин дома пригласил всех в другой зал, где уже были накрыты длинные столы, а на столах… «Что будем брать?» – оживился Ром. «Лично я – поросенка», – сказал я и положил себе кусок с аппетитно поджаренной корочкой. «И еще поросенка», – и положил второй кусок. Тут вернулся представитель. «Михаил Ильич, я договорился. Они дают машину и сопровождающего. Только просят, чтобы кто-нибудь из наших тоже поехал. Поезжай ты», — сказал я. «А кто будет переводить?» «Так что извини, Данелия», — сочувственно развел руками Ром. «Ты у нас самый младший». Я поставил тарелку с поросенком и на лимузине в компании толстого темпераментного итальянца поехал за Баскаковым. Когда подъехали, концерт уже начался. Полный аншлаг и толпа желающих попасть у входа. «Где мы тут Баскакова найдем?» «Моменто», — сказал итальянец, и через полчаса появился с Баскаковым. В машине Баскаков расспрашивал, кто присутствует на банкете, а я подробно рассказывал, что там было на столах. Когда приехали, сеньор Эргос ждал Баскакова в вестибюле у входа и сам повел продюсера номер один мирового масштаба в моей рубашке в зал. Вошли, посмотрели и... Пока мы ездили, все же сожрали и даже кофе выпили. Баскаков рассказал министрам, сколько кинотеатров в Советском Союзе и какую баснословную прибыль получает государство от кино. Она и зорко шепнула мне: «Не расстраивайся, у меня еще банка бычков в томате осталась». И поздно ночью в номере нашей гостиницы мы с продюсером номер один, сидя на кровати, ужинали банкой бычков в томате, которую преподнесла нам ведущий критик, и закусывали бычки печеньем, который подарил нам классик советского кино Михаил Ильич Ром. А запивали ужин грузинским чаем, который я заварил кипятильником в раковине. А из коридора доносились визг и вопли. Опять то ли матросы били проституток, то ли проститутки матросов.